Одним из пионеров телевидения в Советской России был известный русский изобретатель Лев Термен. Свою экспериментальную установку он демонстрировал кремлевской верхушке еще в 1926 году. До своего триумфального турне по Америке, злые языки утверждают, что научные разработки и концерты он благополучно совмещал со шпионажем в пользу советской разведки, по возвращении из которого в конце 30-х годов он был арестован НКВД. С тех пор его судьба неизвестна. История телевидения. Санкт-Петербург, 1982 год. Народный комиссар внутренних дел Лаврентий Павлович Берия выбрался из Бьюика и, не сочетающимся с его плотным сложением быстрым, даже торопливым шагом, прошел в предупредительно распахнутую дверь неприметного особнячка возле крестьянской заставы. Сухощавый человек в штатском по-военному вытянулся перед наркомом и лабиринтом коридоров провел его к высокой, крашенной белым двери. Щелкнул замок. Дверь с неприятным визгом распахнулась. «Смазы!» — недовольно бросил Берия, проходя мимо штатского внутрь. «Нет, это в голове просто не укладывается. Столько народных денег вбухано в эту лабораторию, одного оборудования лучших зарубежных марок внутри, тысяч на 50 фунтов, а на копеечный пузырек масла для петель ни денег, ни времени не нашлось». Худой остролицый человек с чаплинскими усиками, облаченный в прожженный паяльником и запятнанный канифолью лабораторный халат, подскочил с табурета у опутанного проводами стенда и обернулся к наркому. Уже открыл было рот, но Берия махнул рукой, прерывая возможные приветствия, и столь же быстро проследовал к стенду. Увиденное было неприятно. Нарком не мог, конечно, видеть японских неприличных гравюр хентай. Не то громоздящаяся на стенде конструкция живо напомнила бы Лаврентию Павловичу чистенькую обнаженную девицу в объятиях какого-то обильно снабженного щупальцами неопрятного монстра. Центральное место на стенде занимал небольшой, сантиметров 20 в диаметре, плоский агрегат. Был он... ладный. Металлические деталюшки приводов с фигурными вырезами сияли. Серебристый корпус, тоже на первый взгляд металлический, благородно отсвечивал под лампами. Там, где проглядывали электрические схемы, узор зеленоватой печатной платы напоминал тонкую вышивку серебряной нити. Маленькие черные квадратики, вырастающие из этого узора, тоже были чистенькие и ладненькие. А вот провода в грубой изоляции, соединяющие этот приборчик с осциллографами да ламповыми блоками в металлической стойке, выглядели не просто чужеродно. Эти провода сами по себе вполне обычные, просто резали глаз, подчеркивали полную нездешность аппаратика, его кристально ясную иномирность. Эта неправильность, какая-то абсолютная несочетаемость резали глаз, но одновременно не давали отвести взгляд, обладая нездоровой, постыдной привлекательностью. Он с трудом оторвался от зрелища и поднял глаза на человека у стенда. «Гражданин народный комиссар!» «Короче», — махнул рукой Берия, — «что же это такое, что вы потребовали моего личного присутствия?» «Это устройство изъято сотрудниками органов у... предположительно, шпиона. Но дело в том, что... какая-то рация», — прервал говорящего Берия. «Сделано очень аккуратно. Америка, Германия?» «В том-то и дело. Во-первых, на устройстве и его элементах очень странная маркировка. По-английски «Made in Taiwan». Сделано в Тайване. Тайвань — это... это китайское название острова Формоза». «Значит, Япония?» полувопросительно заметил нарком. «В том-то и дело. На отдельных элементах маркировка Малайзии». «Ничего не понимаю. Малайзия... Малайя? Это вроде бы Британия. Но как в этих богом забытых местах можно сделать что-то... такое?» «Впрочем, маркировку можно поставить любую. Хотя бы и китайскую».